В этой повести действие происходило уже не в Америке, а где-то в Тамбовской деревне. Действующие лица были обыкновенные люди, клеветники, лжецы и всякого рода изверги во фраках, изменницы в корсетах и в шляпках. Все было прилично, на своих местах. «Я думаю, Матант, это можно показать дядюшке?» «Да-да, конечно», — отвечала она. «А впрочем, не лучше ли отдать напечатать так, без него? Он всегда против этого, скажет что-нибудь. Вы знаете, это кажется ему ребячеством». «Нет, лучше показать», — отвечал Александр. «Я после вашего суда и собственного сознания не боюсь никого, а между тем пусть он увидит». Показали. Петр Иванович, увидя тетрадь, немного нахмурился и покачал головой. «Что это вы вдвоем сочинили?» — спросил он. «Что-то много». «Да как мелко писано. Охота же писать». «Ты погоди качать головой», — отвечала жена. «А прежде выслушай. Прочтите нам, Александр. Только ты выслушай внимательно, не дремли и скажи потом свой приговор. Недостатки везде можно найти, если захочешь искать их. А ты будь снисходителен». «Нет, зачем? Будьте только справедливы», — прибавил Александр. «Нечего делать, я выслушаю», — сказал Петр Иванович со вздохом. «Только с условием, во-первых, не после обеда вскоре читать, а то я за себя не ручаюсь, что не засну. Этого, Александр, на свой счет не принимаю. Что бы ни читали после обеда, а меня всегда клонит сон. А во-вторых, если это что-нибудь дельное, то я скажу свое мнение. А нет, я буду только молчать, а вы там как себе хотите». Стали читать. Петр Иванович ни разу не вздремнул, слушал, не сводя глаз с Александра, даже редко мигал, а два раза так одобрительно кивнул головой. «Видишь?» — сказала жена вполголоса. «Я тебе говорила». Он и ей кивнул. Читали два вечера сряду. В первый вечер после чтения Петр Иванович рассказал, к удивлению жены, все, что будет дальше. «Ты почему знаешь?» — спросила она. «Мудрено. Идея уж не новая. 1000 раз писали об этом. Дальше и читать бы не нужно, да посмотрим, как она развелась у него». Когда на другой вечер Александр дочитывал последнюю страницу, Петр Иванович позвонил. Вошел человек. «Приготовь одеться», — сказал он. «Извини, Александр, что перервал, тороплюсь. Опоздаю в клуб к висту». Александр кончил. Петр Иванович проворно пошел вон. «Ну, до свидания», — сказал он жене и Александру. «Я уж не заеду сюда». «Постой, постой», — закричала жена. «Что же ты ничего не скажешь о повести?» «По уговору не следует», — отвечал он и хотел идти. «Это упрямство», — сказала она. «О, ну прям, я его знаю. Вы не смотрите на это, Александр». «Это недоброжелательство», — подумал Александр. «Он меня хочет втоптать в грязь, стащить в свою сферу. Все-таки он умный чиновник, заводчик и больше ничего. А я — поэт». «Это из рук вон, Петр Иванович!» — начала жена чуть не со слезами. «Ты хоть что-нибудь скажи. Я видала, что ты в знак одобрения качал головой. Стало быть, тебе понравилось. Только по упрямству не хочешь сознаться». «Как сознаться, что нам нравится повесть? Мы слишком умны для этого». «Признайся, что хорошо». «Я качал головой, потому что и из этой повести видно, что Александр умен. Но он неумно сделал, что написал ее». «Однако ж, дядюшка, суд такого рода...» «Послушай, ведь ты мне не веришь. Нечего и спорить. Изберем лучше посредника. Я даже вот что сделаю, чтоб кончить это между нами однажды навсегда. Я назовусь автором этой повести и отошлю ее к моему приятелю, сотруднику журнала. Посмотрим, что он скажет. Ты его знаешь и, вероятно, положишься на его суд. Он человек опытный». «Хорошо. Посмотрим». Петр Иванович сел к столу и наскоро написал несколько строк, потом передал письмо Александру.